Я поделился данным наблюдением с полной аудиторией юных ученых и торжественно подвел черту. Я могу принять решение, а могу и не принимать никаких решений. Вопросы есть? «Эй, послушайте!» — раздался вдруг голос нарушителя спокойствия. «В заднем ряду, где же еще тот самый стервец, которого я уже пообещал себе непременно завалить за наглость на первом же зачете? А что появилось раньше? Язык или учебник по грамматике?» «Что вам угодно, Блэксли?» — спросил я, отказываясь принять участие в игре по его правилам. «Ну, у меня такое ощущение, что люди научились говорить куда раньше, чем принялись писать учебники. А задача учебников — объяснить, каким таким образом разговаривают люди. Вот, например, если моему соседу по комнате звонит по телефону приятель, я его потом спрошу, чего он хочет. И любой здесь в аудитории спросит точно так же, чего он хочет. Я готов поспорить, что 90% населения вообще в этом случае скажет, чего ему надо. И никто, совсем никто не сформулирует вопрос, что, собственно говоря, ему угодно. Спорим, даже и вы так не скажете. Оно ведь и звучит как-то странно, разве не так?» Аудитория осклабилась. «А поскольку предполагается, что у нас демократия, так раз уж никто, кроме горстки ученых-чудиков, никогда не скажет, что, собственно говоря, вам угодно, зачем притворяться, что мы все идем не в ногу, а не в ногу? Почему не поменять правила?» «Вылитый Джо Морган, дорожки следует прокладывать там, где ходят люди. Я возненавидел его всеми фибрами души. Мистер Блэксли, вы ведь, должно быть, едите жареного цыпленка руками?» «Чего?» «Да, конечно. А вы нет?» Класс, увлеченный дуэлью, захихикал. Но после этой его последней откровенной хамской выходки они уже не так однозначно болели за нахала Блэксли. «Ну а бекон за завтраком руками или вилкой, мистер Блэксли?» «Руками», — ответил он с вызовом. «Ну, конечно, руки ведь были раньше вилок, так же, как язык, раньше всех этих ваших учебников. Но позвольте заметить, не ваши руки», — холодно улыбнулся я, «и бог мне свидетель, не ваш английский язык». Класс дружными рядами перешел под мои знамена. Предписательная грамматика одержала победу. «Все дело в том», — подытожил я, обращаясь уже ко всей аудитории, «что будь мы до сей поры дикарями, мистер Блэксли имел бы полную волю есть как свинья и не нарушал бы при этом никаких правил, потому что правил не существовало, и он бы мог вопрошать, звучит как-то странно, разве не так, хоть каждые 5 минут, и никто бы не обвинил его в безграмотности, поскольку грамотности, правил грамматики, попросту не было. Но как только устанавливается определенная система правил, будь то правила этикета или грамматики, и как только она принимается за норму, имеется в виду некий идеал, а не среднестатистическая норма, вы получаете свободу нарушать их в том и только в том случае, если согласны, чтобы все прочие смотрели на вас как на дикаря или на совершенно безграмотного человека. И неважно, сколь бы догматическими или противоречащими здравому смыслу ни были эти правила, они — некая всеобщая условность. А в случае с языком есть еще одна причина следовать любым существующим правилам, даже самым что ни на есть идиотским. Мистер Блэксли, что означает для вас слово «лошадь»?» Вид у мистера Блэксли был мрачнее некуда, но он ответил: «Животное? Четвероногое животное?» «Так», — согласился я.